там же номер 39. «И благодатью Божию, земля наша, Иисущих окрест нас братьей наших, великих князей державы и поместных князей, и начальников, елика кто под собою имеет, вси суть к благочестию». Мы видели, что и прежде некоторые князья назывались великими князьями всея Руси, как, например, Мономах, Юрий Долгорукий. В описываемое время из официальных памятников видим, что уже Иоанн Калита называется великим князем всея Руси, и потом все его преемники. Акты археологической экспедиции, том 1, номер 3. Из прежних названий княжеских встречаем «господин». Вновь являются «господарь» и «государь». Что касается происхождения первого слова, то оно одинаково с происхождением слова «князь». «Оспода» означает «семью», «осподарь» — начальника семьи, отца семейства. Полное собрание русских летописей, том 4, страница 61. «Егдабо внидише» — болезнь, «где и который род» или «в осподу». Вариант «косподу» — в семью. Должно заметить также, что первое название употребительнее на юге, второе — на севере. «Господин и господарь» встречаются в соединении, например, «занеже, господине князь великий», «нам, твоим нищим, нечем боронитеся противо обидящих нас, но токмо, господине, Богом и пречистую Богородицею и твоим, господине, жалованием нашего господина и господаря». Акты исторические, том 1, номер 32. Что значение слова «господарь» или «государь» было гораздо важнее значения прежнего «господин», свидетельствует упорное сопротивление новгородцев ввести его в употребление вместо «господин». «Господарь» противополагается служащим. Кто кому служит, тот своим «господарем» и едет. Собрание государственных грамот и договоров, том 1, номер 52. Для великих князей встречаем название «великого государя земского». Акты исторические, том 1, номер 57. «Великого государя русского», там же номер 60. «Великого господаря самодержца», там же номер 75, там же страница 109. Самый полный титул великого князя московского для внешних сношений встречаем в договорной грамоте его с Казимиром, королем польским. «По Божьей воле и по нашей любви, Божью милостью, сея с князь великий Василий Васильевич, московский и новгородский, и ростовский, и пермский, и иных». Акты, относящиеся к истории Западной России, том 1, номер 50. По-прежнему подданные все остальное народонаселение противополагаются князьям под названием «черных людей». Никоновский список, том 3, 78 страница. «И теми даньми многу тяжесть творяши князям и черным людям». При подлинных грамотах княжеских, дошедших до нас от описываемого времени, находятся печати князей с различными изображениями и надписями. На печати Иоанна Даниловича Калиты с одной стороны находится изображение Иисуса Христа, на другой — святого Иоанна. Вокруг надпись «Печать великого князя Ивана». У Семена Гордого на одной стороне печати изображение святого Симеона, на другой — надпись «Печать князя великого Семенова всея Руси». У брата его Иоанна II на одной стороне печати изображение святого Иоанна с надписью «Агиос Иоанн», на другой надпись печать князя великого Ивана Ивановича. У Дмитрия Донского на одной стороне печати изображение святого Дмитрия, на другой — надпись «Печать князя великого Дмитрия». Но на другой печати того же князя встречаем надпись с прибавлением «Всея Руси». У Василия Дмитриевича несколько печатей. На одной изображение святого Василия Кесарийского и надпись «Печать князя великого Васильева Дмитриевича Всея Руси», на другой изображение всадника с копьем, обращенным острием к низу. Третья печать имеет изображение всадника с поднятым мечом и разные другие. На печати Василия Темного виден всадник с копьем, находящимся в покойном положении, острием вверх. На печати Тверского князя Бориса Александровича встречаем также изображение всадника с поднятым мечом. В описываемое время вступление князя на стол сопровождалось обрядом посажения. Вот как описывается посажение Александра Невского во Владимире. «Преосвященный Кирилл, митрополит, встретил его со крестами, со священным собором и со множеством людей, и посадил его на великом княжении во Владимире, на стол отца его, с пожалованием царевым ханским». Там же страница 34. Великий князь Василий Дмитриевич был посажен на стол послом Тахтамышевым. Там же том 4, страница 192. Василия Васильевича посадил на стол посол ханский у Пречистая, у Золотых дверей. Там же Никоновский список, том 5, страница 111. Таким образом, в этом самом обряде обозначалась ясно зависимость русских князей от ханов татарских. Теперь, следовательно, для удовлетворительнейшего решения вопроса о значении князя на Руси в описываемое время, мы должны постараться определить степень зависимости его от хана. Зависимость эта выражалась ли только в необходимости требовать ханского утверждения, ханского ярлыка и в обязанности платить дань, или она имела влияние на внутреннюю деятельность князя, стесняла его? Здесь, разумеется, прежде всего должно решить вопрос о том, как хан мог наблюдать за деятельностью князя, имел ли он при нем постоянного представителя своего, наместника.